с вами обоими, то только для того, чтобы пресечь в корне всякие споры, чтобы кто-нибудь не устроил мне сцены, и чтобы я сама не устроила сцены. А это, несомненно, произойдет, если я буду говорить с тетей Эммой или мамой. И потом, на вашей стороне то преимущество, что я еще могу сомневаться относительно вас. Разве не так? Вы ведь тоже не знали того, что постарались скрыть от меня. И, заметив жест Валентина, я добавил: впрочем, не хочу этого знать. Во всяком случае, я хочу говорить только с вами. Мы одного поколения, и, в конце концов, вы — мои братья. — Что дальше? — сказал Симон. — Мы слушаем. — Да, Агнесса, — подтвердил Валентин менее уверенным тоном. — Мы тебя слушаем. — Скажу в двух словах и побыстрее. Ксавье умирает. Я требую, чтобы заботу о нем целиком предоставили мне. Вот и все. Оба моих брата переглянулись с разочарованным видом. А чего они ждали? К чему готовились? Как я и полагала, разговор повел Симон. Характер у него был тверже, чем у Валентина. «Надеюсь, — произнес он, — ты не намереваешься...» Я прервала его. Пока еще мы говорили самым обычным тоном. «Да, представь себе, намереваюсь. Намереваюсь сделать именно это. Я хочу, чтобы меня оставили наедине с Ксавье до его последнего вздоха. Не желаю, чтобы здесь присутствовал еще кто-либо третий. Само собой разумеется, я имею в виду не сиделку». «Ты не смеешь так поступать в отношении тети Эммы?» «Смею. И еще как!» «Да и то я с ней еще не сквитаюсь». Осторожный Симон, видя мою решимость, не стал настаивать. «Ну что ж», — сказал он, — «я передам твои слова. Мы передадим». «Передадим», — подтвердил Валентин. «Так вот что», — продолжал я, — «если с моим желанием, с моим требованием, которое я через вас передам, не посчитаются, я сумею обосновать его лично, ибо я на все сейчас решилась. Но мне представляется, что все предпочтут избежать мучительной сцены, как я сама предпочитаю ее избежать. Подумайте только, кому это будет на руку?» «Твое благоразумие меня просто удивляет», — сказал Симон, осмелев, поскольку я говорила так трезво. «Впервые я вижу, что ты стараешься избежать скандала. До сих пор, признайся, я подняла руку. Бедняга Симон, если бы ты только знал, если бы вы все только знали, как далеко от меня все это, как далеко я от всего этого ушла за последние двое суток. Кстати, можешь передать им и это их успокоит. Как и раньше, как и всегда, мы, говоря о родных, употребляли слова «они», «им». Я презрительно скривила губы. «Нет, правда, передай. Им больше вообще беспокоиться нечего». «Ну что ж, великолепно», — проговорил Симон, упираясь ладонями в подлокотники кресла, словно собирался подняться с места. — «В таком случае ты больше нам ничего не намерена сообщить?» — «Как сказать, Симон, ты торопишься? Давайте посидим еще немного. Кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем нам удастся снова побеседовать, как сейчас». «Что такое? Вечно ты все драматизируешь. Согласись, что не я одна. Пойди скажи им, Валентин, что если они хотят видеть Ксавье, то пусть идут немедленно, пока меня там нет. Но пусть проходят через большую гостиную». — Ох, — вздохнул Симон, закуривая сигару.